и мерцающих атласом пуфиком. Что до романов, то после кончины академика, кажется, один-два и вправду имели место. Все прочее — мечтания, парение грез. А вот, поди ж ты, новый роман. «Жажда любви». Доживу я до таких лет, и слова-то эти припомню разве что с натугой. Парите, парите, милая Фрида Львовна, Одесская Изольда, отделенная от придуманного Тристана мечом несознательной хвори. Мне так уютно в ваших эмпиреях или пиренеях, как, видимо, сказали бы вы. Вам нужен роман, детка. Без романов жизнь — бездушная каша. Вы молодая, нельзя мучиться о том, чего уже нет, потому что если далеко, считай, нет. Катенька тоже мучается о том, чего нет. Смешно сказать, Тбилиси. Тбилиси — это Тбилиси, а Москва — наоборот Москва. Фрида Львовна протянула ко мне руки. «Вы понимаете, детка, про что я объясняю?» «Катенька говорит, он гений». «Какой разговор?» «После Алешеньки она может иметь дело исключительно с гением. Ведь Алешенька был выродок». «Мне все так и говорили». «У вас, сын, Фрида Львовна, настоящий выродок». Подразумевалось «самородок». В передней задребезжал дверной звонок. Фрида Львовна со значением подняла указательный палец, сжала губы в бутончик, воровато подмигнула мне. Простучали Тоскины шаги, скороговорка, зароились голоса. Я вслушалась, уловила баритональные переливы и все поняла. Катя упорно шла к осуществлению замысла вырвать меня из бесплодной греческой авантюры, как называла она мою нескладную любовь. Правда, поначалу она восхищалась и сопереживала. «Это гениально! Ты даже не понимаешь, какой любовью благословили тебя небеса, какого человека поднесли тебе. Подумать только! Такая жертвенность избранной идеи в наше прагматическое время. Рядом с ним наши мелкопоместные укротители жизни. Я не говорю, конечно, о Тенгизе, это машкара рядом со светильником. А ты любима таким человеком. Это же конец света». Тогда она не знала, каким станет для меня конец света. Но время шло, о мемосе по-прежнему не было вестей, и Катя заговорила о бесплотных химерах, об искусственном расчесывании души. «Тебе нужен человек. Не фантом, а плоть и кровь. Надо попытаться выбить клин клином. Это единственно эффективный способ». На роль клина она избрала художника Кирилла Проскурова, одного из ее родийных героев-авторов. Проскуров, обладатель, как говорят в таких случаях, хорошей мужской внешности, не обделен был и довольно резвым умом и безусловным художническим даром. Все это, разумеется, безликие, эталонные по Генкиным понятиям категории. Все при нем, и ничего такого, что хотелось бы вынести в графу особые приметы. График, правда, он был одаренный. Сужу по чужим высказываниям. Сама я мало что понимаю в изобразительном искусстве. Хотя его иллюстрацию к Тилю Уэлленшпигелю, пожалуй, и верно, не хуже кибриковских. А может, в нем и таилось особенности, требующие заинтересованного всматривания –